Глава 13. Это я удачно зашел. Парни все так же впятером сидели за столиком. Два быка в спортивных костюмах за стойкой у выхода имитировали посетителей, чтобы клиентов не распугивать. Еще двое, те, что сопровождали меня к хозяину забегаловки, бдели по соседству с динамовцами. Увидев меня, все оживились, зашептались. Не успел я занять свое место, как микроб вскочил и возмущенно затараторил. «Прикинь, суки, никого не выпускают. Даже меня деньги искать. Нас что, в рабство теперь продадут?» Он говорил нарочито громко, и ужинающие гости заведения начали оглядываться. «Есть претензии, звоните в милицию. Что это за шантаж?» «Да», — поддакнул Жека. «Гнилой какой-то развод. Давайте вызывать наряд». Народ побросал еду, уставился на нас в надежде на шоу, но я прошипел. «Тихо», — склонился над столом и прошептал. «Сами знаете, менты не в наших интересах. И никакой гарантии, что они не заодно с хозяином. Короче, вы можете быть свободными, когда я проведу один бой». «Не понял», — вытаращил глаза Игнат. «В смысле?» Прежде чем ответить, я поднялся, положил руку на лоб Погосяна, отогнул средний палец и, что было сил, щелкнул Мику по лбу. «За что?» — подпрыгнув, возопил он. «За то, что ты трепло». Я сделал жест, чтобы все склонились ко мне, и прошептал. «Подозреваю, что все это инсценировка и подстава. Хасан Демирджи — большой любитель боев без правил, смотрел турнир в Лиловске и запомнил меня. Там был один яркий момент, в общем, я обратил на себя внимание. Так вот он заподозрил, что я тот самый боец, а кое-кто...» Я в упор уставился на Мику, который делал вид, что ни при чем. «Подтвердил». «Ну а чё, он ведь и так знал?» — огрызнулся Погосян, но как-то вяло, без огонька. «Блин, ты, полоскун, прям решето!» — выдохнул Игнат. «Так и до чего добазарились?» «Я провожу один бой, и вы свободны, а я остаюсь биться до финала. Он хочет на мне, как на ноунейме, заработать». «Не понял, как на ком?» — спросил микроб. Я мысленно ударил себя по лбу. Здесь же все эти англицизмы не в ходу. Он меня представит, как никому неизвестного парня, который тут проездом, и дерется чуть ли не ради того, чтобы по счету расплатиться. «Так оно так и есть же», — хмыкнул риторически Рома Клыков. «Я бы не соглашался», — высказался микроб. «Нельзя заключать сделки с теми, кто играет нечестно». «Варианты?» — спросил Клыков. Все молчали, только микроб, честь и совесть нашей команды, уж очень обо мне беспокоился, а потому предложил. «Саня, один бой, хватит с него, валим вместе на базу, целее будешь». «Не могу, Федя, я слово дал и руку пожал». «То есть ты, я так понял, и дальше останешься? А вдруг там какая-то подстава, и успеешь ли вернуться к 10 вечера? У вас же вроде нет уговора, что ты именно до финала дойдешь. «Теоретически ты прав, бой провел, снялся. Но Хасан должен остаться при своем интересе, иначе никто меня отсюда не выпустит и вещи не вернет. Кстати, Матвеич ответил?» «Даже не прочитал сообщение», — сказал Клыков и оживился. «Так что, и вещи вернут?» Я кивнул. Поёрзав на месте, Игнат сказал. «Нам можно будет глянуть, как ты дерешься, а то, стыдно сказать, ни разу вживую беспредельные бои не видел». «Ты и не видел?» — не поверил я, вспомнив, какое первое впечатление у меня было о нем. «Мы ходили раз», — признал Жека. «Только с девчонками. Выпивали, короче, так что особо ничего не запомнилось». «Точняк», — залыбился Игнат. «Я кроме сисек той янки и не помню ничего. В общем, Саня, давай мы останемся. И бои посмотрим, и тебя подстрахуем». «В натуре? Нам ведь все равно, где сидеть и ждать», — поддержал его Жека, и глаза его загорелись. «Я о вас поговорю», — кивнул я, предполагая, что кого попало и без денег зрителям на турнир не пустят. Все-таки не огромная Лиловская арена здесь, а задний двор частного дома. «Насчет меня не надо договариваться», — подал голос микроб. «Я вас тут подожду, или на улице. Хреново это все, не нравится мне такой расклад». «И мне не нравится», — кивнул я. «Но в нашей ситуации это оптимальный выход. К тому же рисковать буду только я». «Не только», — буркнул Мика. «Киря вот это...» Он указал на свое побитое лицо. «Увидит и хана мне». «Но кто ж тебя просил нарываться?» Ехидно поинтересовался Игнат. Я поднялся, подошел к охранникам. Они поняли без слов, встали и повели меня к Хасану. А я на ходу думал, как бы перестраховаться. Попросить его дать расписку, что обязуется вернуть украденное? Бред. Отобразить в расписке договор на получение средств от каждого боя? Так бой незаконный, и никто не даст гарантии, что меня не опрокинут. В желаниях Хасана такого нет, но ведь все может измениться. Когда я вернулся, хозяин кабинета просиял, аж крылышки за его спиной затрепетали. «Очень рад, Александр, что ты согласился», — «Во-первых, потому что ты покажешь всем, что такое настоящий бой. А во-вторых...» Он протянул мне белый лист и ручку. «У меня останется твой автограф». «Всё в силе. За каждый бой 5000, за финальный 10?» Уточнил я и сосредоточился на желаниях Хасана. Похоже, он не собирался меня обманывать. Он был счастлив и хотел как можно больше людей собрать на этот шикарный турнир. А ещё хотел поколотить понты перед куратором края, которому такие бойцы, как я, и не снились. Вот уж не знаю, почему он так меня превозносил. Хасан кивнул на экран и сказал: «Вот твои соперники». Он дал мне пульт. «Ознакомься. 23 человека, твой номер 24. Бои до отключки или сдачи, никаких судей, никаких очков». Прикинув, сколько будет длиться турнир, я поморщился. До отбоя могу не успеть. Не то чтобы Киря лично стережет вход на базу, но кросс в 6 утра никто не отменял, значит, крайне важно выспаться. Решив, что в крайнем случае просто снимусь с турнира, я начал изучать противников. Палец нажал на кнопку пуска, и на экране появился темноволосый накачанный парень, боксер. Лысый здоровяк, самбист. Седовласый мужчина с молодым лицом, тренер курсов самообороны, бывший спецназовец. Пока такого трэша, как в Лиловске, на мясном турнире нет, все ребята серьезные. Свобода и деньги не дадутся мне легко. А вот... твою мать. С экрана на меня смотрел, чуть улыбаясь, светловолосый мужчина со знакомым, до ужаса знакомым лицом. Александр Усик. Жар прокатился по позвоночнику, разгорелось солнышко в груди, захотелось истерически заржать. Да, этот Усик может быть совершенно не тем чемпионом, которого все знают в моей реальности, но в разуме Звягинцева Усик – боксер, одолевший самого Джошуа, просто супер-мега-крут. Если мышь вырастет в 3 раза больше кота, все равно в ее голове будет сидеть страх, впитанный сотнями поколений. Я буду драться с Александром Усиком. Нет, не так. Я буду драться с самим Александром Усиком. Тем самым так никем и не побежденным боксером, признанным кое-кем лучшим бойцом всех времен и народов. Ну дела. Ну хоть не Хабиб. Хотя лучше бы Хабиб. «Вы реально собираетесь на мне заработать, выставляя меня против этого бойца?» Осторожно поинтересовался я и сосредоточился на желаниях Хасана. Они совпали с ответом. «Да, это боец Чайлова. Я смотрел турнир с твоим участием. Он в подметке тебе не годится». Я сел в кресло, ухмыльнулся. Остальных противников смотреть нет смысла. «Можно глянуть его бой?» — спросил я. «Кого? Усика-то?» Хасан посмотрел на часы, висящие на стене. 10 минут осталось до начала. Александр, тебе нечего бояться, поверь». Он протянул мне бумажный пакет, где были шорты и серый рашгард. «Переодевайся и выходи», — нетерпеливо сказал Хасан. «Я смогу видеть, как дерутся другие?» Хасан развел руками. «Только 2 последних боя. Вас много, мест мало. Соберись, что тебе какой-то там Усик? Знаешь, что у нас Усиком называется? Креветка черноморская. Ха-ха». Вытащив форму, я собрался переодеваться, но Хасан замахал руками. «Нет-нет, что ты делаешь?» Я внимательно изучил лицо хозяина заведения. Чего это с ним? Биполярочка? Только что же сам сказал переодеваться. «Нет, не здесь, в раздевалке», — пояснил он. «Не хватало, чтобы подумали, что ты блатной». Кивнув, я сунул форму под мышку и попросил. «Моим парням нужны места на турнире, тем, кто захочет. Хоть стоячие, хоть сидячие, пусть развлекутся». «Хорошо», — кивнул Хасан и повторил. «Пусть развлекутся». Самый мордатый охранник повел меня к приземистому длинному куретнику, лепящемуся к забору. Под навесами зажгли свет. Почти все места, располагающиеся в 5 ярусов, как на стадионе, были заполнены. Динамовцев среди прочих зрителей я не нашел. Хотя, может, их просто еще не привели. Я ведь лишь пару минут назад о них попросил. Куретник оказался раздевалкой, причем внутри она была не столь убогой, как снаружи. Народ тут кишел. Я поискал взглядом Александра Усика, внутренне замирая, и обнаружил его в самом конце помещения. Стоя спиной ко входу, он снимал футболку, демонстрируя отличный мышечный рельеф. Рой вопросов крутился в голове. Какой номер у Усика? Когда мне выпадет с ним драться? Включать ли лучшего в мире или приберечь на крайний случай? Отпустят ли парней после того, как я проведу первый бой? Почему в Евпатории все такое бедненькое в сравнении с тем же Лиловском? Чалый — это тот самый инженер-бизнесмен из моего мира? Он одаренный? Так, хватит грузиться. Повлиять я могу лишь на 2 вещи. Проследить, чтобы парней отпустили, и достойно провести бой. а для этого включить читерский режим. Интуиция велела этого не делать, придержать как оружие последнего шанса, ведь удалось мне победить опасных противников в Лиловске собственными силами, когда все было против меня. Здесь же организатор беспредельных боев, наоборот, на моей стороне, планирует на мне заработать и даже выплатить обещанное. Где же подвох? Почему не отпускает предчувствие опасности? Ладно, лучшего в мире можно включить и в процессе. Я переоделся, проверил перчатки, наученные горьким опытом. С ним все было в порядке. Здесь турнир проходил по тому же принципу, что и в Лиловске, только нас всех сразу не показывали публике. Те, кого вызывали на бой, также не возвращались в раздевалку. Побежденный шел домой, победитель уходил в другое помещение. Окон не было. Возле двери дежурил охранник, и посмотреть бои не получалось. Потому, когда нас осталось всего 10 человек, я уселся на лавку, тайком поглядывая на Александра Усика. Он нервничал и украдкой целовал распятие на шее. Посидев немного, я начал разминаться. Ни места, ни времени на это не будет. Конечно же, он хотел победить, но, похоже, в своей победе уверен не был. По меркам бокса он уже пенсионер, но в моей реальности этот боец был на пике формы и рвал молодежь на лоскуты. Что я о нем знаю? В школе учился в Симферополе, на бокс пошел в 14 лет. Жена красавица, верующий, много кого победил, включая Джошуа. Выходит, одолев дубля Усика, я одолею дубля Джошуа? Я покосился на Усика, сидящего на лавке. У него было такое лицо, словно он перемножал в уме многозначные числа. Открылась дверь. Вызвали номер 1 и номер 20. Усик поднялся, смерил взглядом оппонента, седовласого тренера с молодым лицом, и вышел. Бой длился минуты 3. Донеслись аплодисменты, а потом вызвали меня и кряжестого мужчину, всего какого-то квадратного, угловатого. Пока шел к октагону, я смотрел на зрителей, выискивал парней. Заметил Жеку и Игната, машущих мне. А вот и Мика, что-то прикладывающий к побитому лицу. Микроба и клыка не было, видимо, решили не рисковать и остались ждать снаружи. Первую мою просьбу хитрый Хасан выполнил. Посмотрим, что будет дальше. Турнир проходил на улице. Было темно и промозгло. Зрители ютились на убогих трибунах, а октагон освещали 4 прожектора, прикрепленных к фонарным столбам. Контраст с тем, что я видел в Лиловске, был разительным. Здесь даже ведущего не имелось, только охранники, похожие на быков колхозных. Наверное, ведущий отсутствовал, потому что вокруг была жилая застройка, и его ор привлекал бы внимание. Но нет, он все-таки появился и сказал странное. «Дорогие родители, приветствуем участника под номером 12, 14 лет!» Донеслись вялые аплодисменты. «Участник под номером 24, гость из города Лиловска, 12 лет!» «Ба, да я совсем маленький!» Видимо, вторая цифра обозначала возраст. 2:20, 4:40. Кажется, ясно. Беспредельные бои замаскировали под юношеское соревнование, а тут, наверное, какая-то местная школа бокса или что-то типа того, потому они и проходят так рано. Мне хлопали так же вяло, как и противнику, только Жека и Игнат разорялись. Впрочем, вряд ли хоть кто-то из присутствующих, включая моих партнеров по команде, найдет на карте Лиловск. «Порви его, Саня!» – заорал Игнат. Мы с противником пристально изучали друг друга, пытаясь угадать, кто что из себя представляет. Мужчина был старше меня и ниже на полголовы, зато его длинные руки выглядели мощными, как у орангутанга. И вообще, он напоминал неандертальца, только был не косматым, а коротко стриженным. Боксер, борец, каратист. Скоро узнаем. Хотел он понятно чего, быстро уделать щелкопёра. «Эх, дядя, в числе недооценивших меня ты где-то в конце длинного списка». «Деритесь!» — крикнул ведущий и уставился на нас, стоя вне клетки. Полный беспредел, даже рефери нет. Это было в новинку и настораживало. Мы неторопливо двинулись друг к другу, приблизившись на расстояние удара. Противник нанес молниеносный прямой. Я отклонился в сторону, попытался ударить по печени, но не достал. Этот пятиконтроп сделал одному ему ясные выводы и ринулся в атаку, нанося удары почти вслепую, но очень быстро. Я едва успевал закрываться. Легкой победы захотел Саня. У тебя еще Усик впереди. Благо, хоть ноги у этого неандертальца короткие, а вот у меня... Преимуществом я сразу же воспользовался, сделав подсечку и посадив его на колено. Мгновения хватило, чтобы скользнуть за спину, напрыгнуть сзади, блокируя руками ноги, перевернуть кувырком и взять его шею в захват. Публика взревела от восторга. Противник побрыкался с полминуты и сдался. Мужчина отполз, хрипя. Он яростно желал реванша. Я уставился на парней, которые аплодировали стоя, а на другом конце ряда в проходе стояли воровки, Алия и Маша в сопровождении двух охранников, и испуганно таращились на меня. Помахав зрителям, которые будто осатанели, свистели, орали и рукоплескали, я вслед за охранником направился не в раздевалку, в кабинет Хасана. Хозяин чебуречной стоял у выхода, глаза его сияли, а плазма демонстрировала пустой октагон во дворе, куда входили два бойца. «Нашли воровок», — отчитался Хасан. «Буквально с поезда сняли. Еще минута, и ушли бы твари». Он хотел сказать что-то еще, вроде как совсем детективную историю собирался выдать о дедуктивном методе поиска воровок, как вдруг дверь распахнулась, и в кабинет затолкали девчонок. В холодном свете они выглядели гораздо старше 20 лет. Увидев меня, прижались к стене. Длинная Маша и маленькая Алия. Если, конечно, это их настоящие имена. Маша смотрела обреченно и больше всего не хотела получить по лицу. Видимо, обе рассчитывали, что их потреплют. Если бы я не считывал желание, можно было бы подумать, что они не в сговоре с Хасаном. Но желание все-таки выдавали. Алия хотела от Хасана не 1000 рублей, а 2. А еще поскорее все закончить и исчезнуть, ведь клиенты ждут к 8. Клиенты? Понятно. Говорили, что в СССР секса нет. «Эх вы», — проговорил Хасан. «Видели, какого человека обокрали? Не стыдно?» Длинная Маша брякнулась на колени, подошла ко мне так и пробормотала. «Виноват, признаем. Можешь душить, можешь ударить, но только не в лицо». Она зажмурилась, а я испытал неловкость. Нехорошо на душе стало. Не придушить их хотелось, а по-отечески отчитать. «Где наши вещи?» — спросил я. Маша не шевелилась, все еще ожидая удара. «Господи, что за правила у них здесь? Встань, что я тебя, барин, что ли? Не буду я тебя бить, если украденное отдадите». Маша не поверила своим ушам. Поднялась, отступила к стене, где стояла Алия, покосилась на Хасана. «Они забрали, все у них». Хасан направился к столу. Походя отвесил подзатыльник Маше, открыл ящик и начал поочередно доставать наши телефоны. Я взял свой, проверил заначку. Деньги были на месте. В самом деле, зачем потрошить тайник, когда все равно украденное придется возвращать? «Пусть все побудет у меня для сохранности», — сказал Хасан, отправляя вещи в ящик. «Парням хоть телефоны раздайте», — предложил я. «Раздадим в 9:15», — улыбнулся Хасан. «Когда закончится турнир?» «А он закончится?» — хмыкнул я. «Без судей отдельные поединки могут и затянуться». Я хотел было настоять, чтобы Хасан вернул вещи, но понял, что бесполезно. Организатор беспредельных боев твердо решил оставить наши вещи как залог. Девчонки, понурившись, все еще стояли у стенки, а я смотрел на них и гадал, что же заставило их ступить на скользкую тропу, когда сейчас тысячи способов себя обеспечить. В этом СССР любой работающий человек по факту не бедный. Жаль девчонок, но наставлять их на путь истинный себе дороже. Они сознательно сделали свой выбор. Итак, второе свое обещание Хасан выполнил. Хотелось в рожу его хитрую плюнуть и вернуть подзатыльник, который он отвесил Маше, но следовало его поблагодарить, ведь он типа старался, воровок ловил. Таковы правила игры, которые я принял. «Благодарю, Хасан Бектимирович», — с трудом выдавил из себя я. «Вы сделали невозможное». «Сука, ты нас развел как лохов, а я тебя еще и благодарить должен». «Ну ничего, я еще раз ворошу это осиное гнездо». Злость требовала выхода, а разум успокоится, а потому пришлось себе пообещать, что я этого так не оставлю, и Хасан ответит. «Да не за что», — улыбнулся он и кивнул на дверь. «Тебе пора». У самого выхода на мне повисла Маша и, обдав сигаретным дымом, шепнула на ухо. «Спасибо». «За что?» — усмехнулся я и не удержался от шпильки. «Что, бить не стал?» Так только совсем конченый поднимает руку на женщин. «Хасан — конченый сутенер, ссыкливый барыга. Чтоб твой притон менты накрыли, чтоб тебя...» «Минуточку, а это идея?» Улыбнувшись, я мысленно потер руки. «Я же не только бойцом или футболистом могу стать лучшим в мире». Тем временем охранник отвел меня в раздевалку. Я очень надеялся, что усик сошел с дистанции, а выиграл тот седой тренер, но нет, размечтался. Вот он, усик, цел и невредим. Всего здесь было 12 человек, все расселись на лавке в ожидании своей очереди. Два бойца были слегка подбитыми, еще у одного заплыл глаз и кровь залила лицо. Только я уселся, как охранник забрал первую пару, номер 2 и номер 6. Бой продлился около 5 минут. Потом дверь распахнулась, и командирский голос объявил: «На выход! Номер 24 и номер 1!» Номер 1 — это Александр Усик, ну а 24-й — я. Если бы здесь был Микроб, он бы, наверное, вспомнил. Омега и Альфа. Конец и начало.